Глава 16. Директор школы с одобрением глядел на Саймона и Наоми Джонс. Родители Джошуа не только подарили школе самого способного ученика за всю ее историю, но и охотно соглашались на все предложения по обучению ребенка по усиленной программе. Однако директор сомневался, что они поддержат его на этот раз, ведь его новое предложение, исходившее от него лично, было весьма необычным. «Спасибо, что нашли время со мной встретиться. Полагаю, наступил момент обсудить следующий этап в обучении Джошуа, и важно тщательно все обдумать». Директор сделал паузу и взглянул на пару поверх очков, а затем продолжил. «Через месяц Джошуа исполняется 15 лет». И я уверен, что к концу этого школьного года он будет готов к переменам. Он блестяще успевает в математике, биологии, истории, географии и изучении Библии. Довольно неплохо проявил себя в командном спорте. Но все это бледнеет по сравнению с его способностями к языкам. В этом он настолько одарен, что я хотел бы... Он улыбнулся Саймону и Наоми. «С вашего разрешения, разумеется, порекомендовать перевести его в другое учебное заведение». «У вас есть что-то на примете?» — спросил Саймон. «Что ж, я понимаю, что он младше большинства кандидатов, но, полагаю, Джошуа готов к поступлению в университет». На факультет современной лингвистики со специализацией в европейских языках. Честно говоря, его школьным учителям больше нечему его учить. Он превосходно владеет французским, немецким, испанским и итальянским. У нас никогда не было учеников с такими познаниями в латыни и древнегреческом, а его учителя по итальянскому и испанскому даже признавались, что научились у него чему-то новому. Кроме того, он, судя по всему, неплохо владеет сербско-хорватским, хотя я не могу судить, насколько хорошо он знает этот язык. Тут директор смущенно прокашлялся. «Потому что у нас нет специалистов по сербско-хорватскому», — признался он. Наоми, слегка покрасневшая при упоминании сербско-хорватского, возразила: «Но он слишком мал для университета». «Согласен. Хотя для своих 14 лет Джоша очень рассудителен. Но я хотел спросить у вас, есть ли у него возможность провести некоторое время в континентальной Европе в летние каникулы? Ему нужна практика, чтобы освоить разговорную речь языков, которую он знает лишь по учебнику. Кроме того, это улучшит его произношение». По-немецки он говорит почти без акцента, но с романскими языками – есть к чему стремиться. Если сможете устроить ему такую поездку, польза будет огромной. Я тем временем наведу справки у своих знакомых в университетах. Посмотрим, куда получится его устроить. Понимаю, он еще мал, но в школе ему больше делать нечего. Мы уже ничему не сможем его научить». «А вы уверены, что Джошуа примут в университет в таком возрасте?» — недоверчиво спросил Саймон. Директор улыбнулся. «С его способностями, полагаю, его примут везде. Хоть в это Рождество, поверьте», — с улыбкой добавил он. Они еще немного поговорили, и Саймон с Наоми ушли и пообещали директору хорошенько подумать и сообщить о своем решении. Предложение отправить сына на континент обернулось для его родителей большой проблемой. Когда в 1914 году Наоми бежала в Британию и искала здесь убежище после убийства Франца Фердинанда, она была сербкой по документам. Но теперь Хильдегард Кабринова-Шварц перестала существовать. Даже Наоми уже не воспринимала себя как Хильдегард. Время притупило память о прошлой жизни, и лишь теперь, спустя много лет, когда речь зашла о будущем сына, предложение директора заставило Наоми и Саймона посмотреть в глаза нелицеприятной правде. Какой бы искусной подделкой ни были документы, раздобытые Саймоном для Наоми, они не выдержали бы тщательную проверку, необходимую для получения загранпаспорта. Было ясно, что сопровождать Джошуа на континент она не сможет. Британия, ставшая для нее безопасной гаванью в час нужды, превратилась для нее в тюрьму. Тогда Саймон предложил выход, хоть и не идеальный. «Очевидно, что мы не можем рисковать и подавать твои документы на загранпаспорт. Нельзя и отпускать Джоша одного, он слишком мал. Остается два варианта. Или я еду с ним, или он никуда не едет». «Именно», — Наоми чуть не плакала, — «поэтому я и чувствую себя ужасно. Я подвела тебя и подвела Джоша». «Не говори глупости», — утешил ее Саймон. Они уложили малышей спать, а Джош сидел в своей комнате и возился с рождественским подарком радиоприемником. «А ты сможешь взять отпуск?» — спросила Наоми. «У тебя же так много дел с этим слиянием и прочим». Саймон улыбнулся. «Как раз из-за слияния и прочего я могу уйти в отпуск, если Майкл и Сонни согласятся. Я не был в отпуске в прошлом и позапрошлом году. Сейчас основная работа уже сделана, и я могу потребовать двойной отпуск за все время». «Но как же работа?» — не унималась Наоми. «Если мы уедем в июле и августе, когда бизнес идет не так бойко, за 6 недель меня никто не хватится. И не забывай, именно на это время приходятся недели бдений». «А что это значит?» Наоми слышала это выражение, но не знала, что оно означает. «В это время закрываются фабрики, рабочие едут в отпуска с семьями, пустеют целые индустриальные городки. В Йоркшире в каждом городе неделя бдений приходится на свое время, но всегда попадает на июль-август». «Но зачем?» «Если спросишь об этом фабрикантов, те ответят, что так рабочие могут съездить в отпуск в самое теплое время года, но на самом деле из-за жары. Из-за сухого воздуха шерстяная нить в предильных и ткацких станках чаще рвется». Через 3 дня Саймон сказал Наоми, что проблема решена. Сонни и Майкл не возражали против его отъезда. Пришла телеграмма из Австралии от Финнегана. Тот тоже его поддержал. Саймон показал телеграмму Наоми. В ней было всего 5 слов. «Отдохни за все прошлые годы». Организовать поездку в Европу оказалось не так-то просто. Требовалась тщательная подготовка и планирование. К счастью, Саймон Джонс был прекрасным организатором. Кроме того, он располагал ресурсами Fisher Springs. Когда на 3 неделе июля они с Джошуа отправились в путь, помимо билетов, документов, паспортов и национальных валют, Саймон взял с собой адреса представителей Fisher Springs во всех странах, где им предстояло побывать. Хотя Сонни и Майкл уверяли, что справятся без Саймона, тому все же казалось, что зря он так надолго уезжает. «Я буду звонить Наоми каждую неделю», — сказал он. «Если что-то случится, немедленно сообщите ей, и я тут же вернусь». «Ты только посмотри на него. Считает себя незаменимым», — усмехнулся Майкл. «Спорим, без него дела в компании пойдут только лучше», — подыграл ему Сонни. «Никто и не заметит, что он уехал», — заявил Майкл. «Мы заметим», — возразил Сонни. «Некому будет мешать нам работать». «Ладно, ладно, я все понял», — рассмеялся Саймон. «Но если случится реальный кризис, я буду тут как тут». «Хорошо. Если все фабрики сгорят, химический завод взорвется, а шерсть начнут раздавать бесплатно, мы, может быть, позвоним Наоми», — ответил Майкл. «Но если этого не случится, слушайся Патрика Финнегана и отдыхай за все прошлые годы». Отъезд Саймона и Джошуа прошел в слезах и на эмоциях. Самих путешественников не так пугала перспектива разлуки, ведь они радовались предстоящей поездке, а вот Наоми страшила расставание. Хотя она больше не боялась разоблачения, впервые за время брака с Саймоном ей предстояло разлучиться с мужем, и впервые в жизни она отпускала от себя Джошуа. К счастью, ей просто некогда было грустить в их отсутствие. Домашние дела и забота о младших детях отнимали все ее время. Через 6 недель путешественники вернулись и привезли с собой множество воспоминаний. Среди них были и хорошие, и не очень. Джошуа устроился на свою первую временную работу младшим клерком в контору, а его отец, занимавший самый высокий пост в той же конторе, подчивал своих коллег-директоров рассказами о странах, где они побывали. В Испании полный бардак и в политике, и в экономике. Страна разрывается между фашизмом и коммунизмом. Короля у них больше нет, руководить некому, и каждый стремится отхватить себе кусок пирога. Во Франции странные настроения. Разница между Францией и Германией просто поразительная. Если бы я не знал об итогах войны, то подумал бы, что Германия в ней победила, а Франция проиграла. Немцы производят впечатление людей очень уверенных в себе, даже, пожалуй, заносчивых. Я знаю, что Рейхстаг — коалиция, но все в курсе, кто на самом деле там заправляет, хоть они и запретили лидеру становиться канцлером, потому что он австриец. И как он тебе? Гитлер? Смешной малый, с усиками, как у Чарли Чаплина, явно наслаждается звуками собственного голоса. Мы как раз были в Берлине, когда он проводил митинг, пошли из чистого любопытства. Джош мне кое-что перевел. «И как впечатление?» — спросил Майкл. «Поначалу кажется, что вроде ничего такого», — ответил Саймон. «Лишь потом, задумавшись о том, что мы видели и слышали, я всерьез испугался. Там были сотни людей, и все стояли в полной тишине, пока не вышел Гитлер с помощниками. Все было тщательно срежиссировано, и как только он заговорил, все начали слушать. Говорил он долго и бессвязно, подначивая аудиторию и рассказывая о своем намерении избавить Германию от нежелательных элементов. Насколько я понял, говорил он о евреях и называл их причиной всех бед Германии. Мол, из-за евреев немцы проиграли в войне, из-за них распространилась безработица и повысилась инфляция. Затем он заявил, что хочет очистить нацию и построить новую Германию, которая простоит 1000 лет. «И как его принимали?» — спросил Сонни. «Вот это и было самым страшным. Толпа обезумела. Люди кричали, салютовали руками и выкрикивали лозунги. Признаюсь, я испугался и был рад скорее уйти». «А много ли у Гитлера сторонников?» — спросил Майкл. «Мне кажется, немцы в большинстве своем готовы слушать кого угодно, кто предлагает им лучшие условия. Они пережили позор поражения в войне, череду коррумпированных и неэффективных правительств, страшную бедность, массовую безработицу, инфляцию, обесценивание валюты. Ясное дело, что все это им уже надоело. А фашисты обещают трудоустроить всех, покончить с бедностью и вернуть немцам гордость за нацию. Неудивительно, что у них все больше последователей. Однако среднестатистический немец не видит или не хочет видеть темную сторону их идеологии». «Что ты имеешь в виду?» — Сонни внимательно слушал. «Пока это только слухи. Но если приглядеться внимательнее, признаки налицо. Я пару раз слышал, что случается с теми, кто пытается дать им отпор. Чаще всего речь шла о несчастных случаях. Полагаю, это значит, что неугодных избили, а может, что и хуже. Многие активисты партии выглядят как настоящие головорезы и преступники. Сразу видно, на что они способны. Если такие ребята вдвоем или втроем подойдут к тебе даже при всех, лучше не связываться, иначе побоев не избежать». «Какая прелесть!» — ответил Сонни. «Хорошо, что я не собираюсь в отпуск в Германию». «В Италию тоже не советую», — ответил Саймон. «А что там? Неужели так же плохо?» «Ага», — отвечал Саймон. «А может, даже хуже. Там фашисты уже довольно долго у власти. И на бандитов Муссолини нет управы», — он с улыбкой добавил. Утешает лишь то, что вино и погода в Италии прекрасны, как и еда. Кстати, раз зашел разговор о вине и еде, Сонни повернулся к Хейгу. Теперь, когда блудные сыновья вернулись, готовы ли вы к ежегодному пикнику в следующее воскресенье? «Не вижу причины его пропускать», — улыбнулся Майкл. «Возможно, пригласим и самих путешественников». Несколько лет назад Сонни ввел традицию ежегодных пикников. Место оставалось неизменным — вершина холма Саттон-Бэнк, откуда в погожую погоду была видна вся Йоркская долина и заповедник Йоркшир-Дейлс до самых Пеннинских гор. Прежде чем приступить к приготовленному женщинами угощению, семья всегда наведывалась к руинам аббатства на мысе Полумесяц. Для Сонни этот поход был подобен паломничеству, и он часто вспоминал, как рисовал аббатство, пытаясь восстановить память по кусочкам, и как это помогло ему вернуться в Англию и очнуться от страшного смятения, вызванного контузией, которую он получил в конце Великой войны. К весне 1934 года опасения Саймона Джонса, которые до него высказывал и Джеймс Фишер, стали суровой реальностью. С экономической точки зрения больше всего пострадала от мирового кризиса Америка. Больше 6000 банков в США разорились и так и не сумели оправиться от банкротства. Число безработных выросло с менее чем 4 миллионов до невероятных 16 миллионов. Продажи автомобилей, новое мерило процветания нации, упали до 1/5 до кризисных объемов. Индекс Доу-Джонса на Нью-Йоркской фондовой бирже опустился до рекордно низкой отметки в 41,22 пункта и упрямо отказывался подниматься. Государственный долг превысил 22 миллиона долларов, и американское правительство вслед за Британией отказалось от привязки к золотому стандарту. Даже от нового курса недавно избранного президента Рузвельта пока было мало толку. Под натиском внутренних проблем американцы стали вести более изоляционную политику. Опасная тенденция с учетом ухудшавшейся политической ситуации по всему миру. За 4 года, с 1930 по 1934 год, убили короля Югославии и 4 президентов – французского, перуанского и целых 2 японских. Австрийские нацисты убили канцлера Дольфуса. Фашисты пришли к власти в Австрии, Бразилии, Болгарии, Сальвадоре, Германии и Португалии, где выборным путем, где посредством переворота. Советский лидер Иосиф Сталин начал чистки в коммунистической партии, обернувшиеся миллионами жертв. Тем временем, под завесой тайны, разворачивались куда более зловещие события. После прихода нацистов к власти в Германии те первым делом соорудили первый концентрационный лагерь. Само это слово впоследствии станет символом зла. Если бы строительство Дахау велось в открытую, возможно, немцы вовремя очнулись бы и распознали истинную зверскую природу новой тирании. Но Германия, несмотря на прямой запрет, прописанный в Версальском договоре, тайком начала наращивать вооружение. В то же время многие молодые немцы увлеклись новым хобби – пилотированием самолетов и посвящали увлечению все выходные. Это стало возможным благодаря учреждению многочисленных авиаклубов. В итоге Германия обзавелась огромным количеством тренированных, высококвалифицированных пилотов. Тем временем в Англии национальное коалиционное правительство – все еще полагалось на агонизирующую Лигу наций и вело политику разоружения, хотя государственных деятелей уже почти никто не слушал. Разоружение, твердили они, благородный идеал, к которому должно стремиться каждое государство. Несмотря на отчаянные предостережения Черчилля и некоторых политиков, британские власти не понимали, что их потенциальные враги вооружаются усиленными темпами, в то время как Британия уменьшает финансирование и поддержку армии. Их не встревожило даже зловещее предзнаменование — выход Германии и Японии из Лиги наций.